Тася даже не смогла мысленно восстановить Мишины письма к ней. В голове остались лишь отдельные строчки. И она записала их на бумажке, с которой не расставалась даже ночью, боясь очередной каверзы со стороны Александра Павловича. Она подала заявление на развод с ним. Он отговаривал ее от этого опрометчивого, на его взгляд, шага, боясь, что партком не одобрит развод, и это повлияет на его карьеру, но уговоры были тщетны. Сразу после суда, оформившего развод, Тася собрала вещи и уехала в Москву. Прямо с вокзала позвонил Давиду Александровичу. Он обрадовался, узнав, что она вернулась навсегда, что она свободна, как вольная птица. «Давай увидимся», — предложил он. Вечером согласилась она, намереваясь прямо с вокзала ехать на могилу Миши. У входа на кладбище стоял охранник. «Ваш пропуск», — преградил он ей путь. «Мне к мужу. Я прямо с дороги, даже не успела заехать домой». «А пропуск у вас есть?» «Есть», — уверенно произнесла она. И охранник, посмотрев на ее уставшее и, наверное, постаревшее лицо, первые седые волосы, смилостивился над ней. «Проходи, бабусь». Ее еще никто не называл так «бабуся». Она считала себя женщиной в летах, но далеко не старухой. После слов охранника, обидевших ее, она сгорбилась и пошла вдоль могильных аллей. «Может, охранника смутили ее темного цвета одежды?» — подумала она. «Перед разводом с Михаилом у нее было одно черное платье, а после его ухода она посчитала, что должна носить траурную одежду, как вдова, поскольку тогда чувствовала себя именно в положении вдовы, хотя и при живом, но бывшем муже». Она на телеге приехала за книгами. Она помогла ему уложить их. При этом не проронила даже слезы, а после того, как телега отъехала от дома, упала на кровать и разрыдалась, трещала голова, разрывалось сердце. На кладбище появилось много новых и шикарных памятников. Но чутье вывело ее на скромную могилу Михаила. Осенняя листва обрамляла ее, как своеобразный венок, положенный на землю. Вдруг Тася спохватилась, что не захватила свежих цветов. У подножия памятника лежали старые увядшие, и она подумала, что и ее цветы ожидала бы такая же участь. «Здравствуй, Миша», — сказала она. «Здравствуй, Тася», — ответил он, как ей показалось, и тишину кладбища нарушил его резкий голос. «Я виноват перед тобой, Тася, очень виноват». «Что ты, Миша?» — пыталась она успокоить его. «Отдыхай, ты столько намучился в жизни». «Кого это волнует, кроме тебя, Тася?» С пронзительной болью в голосе произнес он. «Но меня радует, что ты не забываешь меня. И еще надеюсь, что людям напомнят обо мне мои книги. Там вся моя душа, моя душевная энергия. Ее хватит надолго. Должно хватить». И не надо, Тасечка, лгать самой себе. «Я виноват перед тобой, бесконечно виноват. И права была Надя, когда корила меня за развод с тобой, за то, что я прохладно отнесся к смерти мамы. Я не мог поехать на ее похороны в Киев. Ты помнишь, что в доме у нас не было ни копейки? Но ее смертью я был потрясен. И иначе не могло быть. Моя память о маме в Белой гвардии, а о тебе в Мастере и Маргарите. Но ты посвятил роман Елене Сергеевне?» — возразила Тася. «Не мог же я обидеть еще одну женщину», — донесся до Таси глухой голос. «Но ты внимательно прочитай Мастера и Маргариту вторую часть. Ближе к смерти я думал о тех, перед кем виноват.